Джангир и швец обескураженно и испуганно молчали, а Мунька вдруг громко рассмеялся. «А, молодец! Воровской поступок! Вот это называется «сделал масть» — настоящий вор!» Уважительно произнес Мунька и пояснил. «Вор никогда не дерется просто так. Вор дерется только для того, чтобы убить. А убивает он за боль или оскорбление. Ай да молодец!» Суета, перебранка, запихивание утлого тельца Вонга в мешок. И все это проходило мимо Хэнка, который сидел в кресле, пил коньяк Хеннесси. Как через ват он слышал быстрый баритон Моньки, взявшего на себя управление. «Швец, сиди на ворота, скажи вонговской гопе, что хозяин остается гулять здесь до завтра. Он и, мол, позвонит и вызовет сюда». Потом обернулся к Джангиру. «С утра поезжай к Келареву и натрави его на всю вьетнамскую хиву, иначе они тебе устроят большой гармыдр. Наезд должен быть по всей программе, так чтобы они поняли, наезд из-за Вонга, и раз его убили, значит, так и полагается». В машине, которая везла Хэнка в аэропорт, он крепко спал и во сне прошел паспортный контроль. Потом в Хельсинки долго оживался и пьянствовал в баре унылого и холодного аэропорта финской столицы. А за время полета в Канаду в кресле первого класса прекрасно выспался и отдохнул. В Торонто в аэропорту взял Авис на прокат автомобиль и проехал сквозь символическую границу со Штатами без малейших затруднений. Ночью он был в Нью-Йорке и теперь, распавшись в Милфорд-Плаза, готовился к большим делам. Вообще он считал, что учиненная им расправа над Вонгом — очень добрый знак. Это символ. Судьба ему дала возможность выйти на большие дела, не имея за спиной долгов. Он рассчитался со своим прошлым. Хэнк позвонил по телефону в ресторан, заказал в номер кофе и круассаны. Долго стоял под холодным душем и почувствовал себя после ледяной воды и горячего кофе полностью пришедшим в форму. Вышел на улицу и снова удивился, какой теплый ноябрьский день подарен ему по случаю возвращения в Нью-Йорк. После 20-летнего перерыва, как у Дюма 20 лет спустя, он шел вверх по 8-й авеню к Центральному парку. На Коламбус Сёркл он свернул влево, в сторону реки. Второй дом от угла, магазин учебных и зоологических пособий. Хэнк открыл дверь, звякнул колокольчик, из полумрака магазина неслышно вынырнул человек, будто вылез из витринного шкафа. Среди живых морских свинок, мышей, рыбок, маленького террариума, кричащих в клетке птиц, между пугающе правдоподобных чучел, человек похож был на серую жабу. Остановился перед Хэнком и молча кивнул. В сизом глазу, затянутом кожистой прозрачной пленкой, была слеза. В шейной сумке бился пульс. Жаба. Ну, как есть жаба. Надоело жрать траву и мошек, перешел на плотоядное питание. За его спиной, как загробные телохранители, замерли нестерпимо белые скелеты разного роста. Торцевую стену огромным кровавым пятном закрывал плакат из анатомического атласа с изображением мускульно-мышечной системы. Казалось, будто перевязанный кровавыми бинтами, человек вылез из кожи и рвется через стену в магазин. «Вы мистер Пфайфер?» — спросил Хэнк. Хозяин также беззвучно кивнул. Может, он не мой? Но об этом Хэнку ничего не говорили. «Я бы хотел заказать у вас чучело игуаны. Это возможно?» Хозяин наклонил голову, подумал и сказал. «Зайдите через час. Я узнаю. Игуаны сейчас редкие». Хэнк вышел на улицу и с удовольствием вдохнул чистый прохладный осенний воздух, В магазинчике отвратительно воняло зверьем.